Часть вторая, в которой много страхов пережито на Инни Скайте, много обманов разоблачено, а кое-что и использовано. Глава первая. Магия Инни Скайта. Роскошная грива не забыл старых дорог между измерениями, и с первыми лучами солнца Корум и Илбрек увидели, что конь Сида мчится над самой поверхностью воды. Вокруг не было никаких признаков суши. Прохладный океан ровно катил синие с прожилками белой пены волны, окружавшие путешественников со всех сторон. По мере того, как всходило солнце, вода то окрашивалась голубым, то обретала золотой цвет, то снова становилась синей. Амергин говорит, что остров теней существовал еще до появления сидов. Корум сидел позади Илбрека, ухватившись за пояс великана. А ты мне рассказывал, что остров появился вместе с сидами. Как ты хорошо знаешь, всегда существовали люди, искушенные в тайных искусствах, способные путешествовать между измерениями. Принялся объяснять Илбрек, наслаждаясь брызгами, летящими ему прямо в лицо. И вне всяких сомнений среди них были мабденские друиды, посещавшие Инни Скайт еще до его появления здесь. Так что на самом деле представляет собой народ, живущий на Инни Скайте? Они были мабденами? Нет, это древняя раса, подобно ватхагам, была постепенно вытеснена мабденами и оказалась в полном смысле слова в изгнании. Еще до того, как остров стал их единственным домом, они всегда отличались жестокостью и близкородственными браками. В изоляции все это усилилось. И как называлась эта раса? Вот уж чего не знаю. Из-под нагрудника Илбрек извлек карту Кавана, внимательно присмотрелся к пергаменту и, пригнувшись, что-то пробормотал в ухо роскошной гриве. Конь тут же изменил направление, взяв курс на северо-запад. Начали скапливаться тучи, и скоро всадников оросило мелким дождичком, но он не доставил больших хлопот, тем более, что скоро снова выглянуло солнце. Корума клонило в сон, и, вцепившись в пояс Илбрека, он дал возможность основательно отдохнуть и телу, и мыслям, зная, что как только они окажутся на Инни Скайте, ему понадобятся все силы. Наконец, двое героев пересекли море и увидели Инни Скайт. Перед ними лежал маленький островок, напоминавший горный пик, окруженный темными тучами, хотя небосвод вокруг острова был синим и чистым. Они слышали, как волны с ревом набегают на его унылые берега. Они видели гору, стоящую в самом центре острова, и скоро заметили одинокую высокую сосну на самой ее вершине. Но даже приблизившись, не смогли рассмотреть весь остров. Легким движением руки и несколькими тихо сказанными словами Илбрек остановил коня, и всадники застыли посредине бурлящего моря. Корум водрузил на голову конический посеребренный шлем, затянул ремешки поножей и движением плеч поудобнее пристроил нагрудник. За спину он забросил колчан со стрелами и лук со спущенной тетивой. На сгиб левой руки Корум повесил щит из белой кожи, а серебряными пальцами сжал длинную рукоятку боевого топора. Правую руку он оставил свободной, чтобы придерживаться за пояс Илбрека или в случае необходимости выхватить свой меч, еще не опробованный в бою. Сидящий перед ним Илбрек отбросил тяжелый плащ, и лучи солнца блеснули на его золотой шевелюре, заплетенной в косы, на бронзе доспехов и щита, на золоте браслетов. Повернувшись, он посмотрел на Корума. Серо-зеленые глаза Сида были цвета моря, и улыбнулся. «Ты готов, друг Корум?» Корум не мог изобразить такую же улыбку, как у Сида, полную бесшабашности и словно говорившую: «Черт бы их всех побрал!» Поэтому улыбка принца, когда он слегка склонил голову, была чуть мрачнее. «Вперед, на Инискайт!» — сказал он. Илбрек дернул по воде роскошной гривы. Могучий конь снова двинулся галопом, и пенные фонтаны вздымались все выше и выше, пока они мчались к зачарованному острову. Роскошная грива уже приблизился к самому берегу, но все же было невозможно разглядеть подлинные очертания острова, затянутого какими-то тенями. То казалось, что он покрыт густым, непроходимым лесом, то мерещились полуразрушенные здания, то на берегу возникали груды обломков, выброшенных морем, то над ним клубился туман, в клочьях которого возникали ширококрылые птицы или звери, бродившие между обломками и деревьями. Но стоило лишь присмотреться к чему-либо внимательнее, как этот предмет расплывался в тумане и исчезал. Коруму показалось, что со скалы на него смотрит огромное, больше, чем у Илбрека, лицо. Но тут и скала, и лицо стали превращаться последовательно в дерево, в дом, в животное. Над островом висела какая-то смутная печаль. Его очертания было невозможно сравнить с красотой Гибразила. Словно этот зачарованный остров являлся полной противоположностью тому, который Корум посетил первым. Из глубины Нискайта доносились тихие, зловещие звуки, и порой казалось, будто эти голоса что-то нашептывают ему. Свежий ветерок щекотал ноздри запахом гниения, и вообще весь остров казался олицетворением распада, распада души, и это объединяло его с Фойе-Мьоре. Корум был полон мрачных предчувствий. Вряд ли люди Инискайта захотят помочь Мабденам. Скорее, они поддержат народ Холода. Снова Илбрек послал вперед роскошную гриву, и когда они очутились уже в паре футов от берега, он вскинул левую руку и крикнул: «Приветствую тебя, Инискайт! Мы хотим посетить тебя! Примешь ли ты нас?» То было старинное традиционное мабденское приветствие, но Корум чувствовал, что оно ровно ничего не значит для обитателей острова. «Привет, Инискайту!» — снова крикнул юноша-великан. «Мы пришли с миром и хотим кое-что обсудить с вами!» Ему ответила лишь эхо. Илбрек пожал плечами. «Значит, придется высаживаться на остров незваными гостями. Вежливость тут ни к чему». «Может, ее проявят островитяне?» — предположил Корум. Илбрек пришпорил роскошную гриву, и, наконец, конские копыта коснулись серого побережья Инискайта. Стоящий перед ними лес внезапно полыхнул пурпурными листьями папоротника, вскинулся и, шурша кронами, стал перешептываться. Оглянувшись, Корум больше не увидел моря, вместо него стояла стена жидкого свинца. Илбрек решительно въехал в заросли папоротника, и они расступились перед ним, словно смиренно приветствуя завоевателя. Роскошная грива, волнуясь, не изъявлял желания двигаться дальше. Всхрапнув, он прижал уши, но Илбрек пришпорил коня и погнал его вперед. Стоило им лишь на пару футов углубиться в гущу папоротников, как те снова выпрямились и сомкнулись. Теперь два героя оказались в окружении растений, которые тянули к ним пальцы узорчатых листьев и, вздыхая, прикасались к их телам. Коруму казалось, что растения проникают сквозь кожу и добираются до костей, и он с трудом сдерживал желание выхватить меч и вырубить их. Он мог понять ужас мабденов, впервые столкнувшихся с этой жуткой растительностью. Но в свое время принц приобрел некоторый опыт и знал, как не поддаваться панике. Он, как ни в чем не бывало, заговорил с Илбриком, тоже старавшимся не обращать внимания на растения. «Интересная здесь зелень, Илбрек. В этом измерении я не видел ничего подобного». «Вот уж верно, друг мой Корум!» Голос Илбрека чуть дрогнул. «Похоже, мы имеем дело с каким-то примитивным разумом!» Шепоток усилился. Прикосновения растений стали более настойчивыми. Но двое всадников продолжали упорно пробиваться через лес, хотя у них уже болели глаза от яркого пурпура. «Может, это всего лишь иллюзия?» — предположил Корум. «Возможно, друг мой, но очень убедительная». Растительность поредела, уступив место дороге, выложенной зеленым мрамором и на дюйм другой, залитой желтоватой жидкостью, пахнувшей в несколько раз хуже, чем загнивший пруд. В жидкости обитало множество мелких насекомых, и порой тучи разной мошкары взмывали в воздух и повисали над головами всадников, словно исследуя их. Справа высилось несколько развалин, колоннады, покрытые чахлым плющом, полуобвалившиеся галереи, стены из щербатого гранита и растрескавшегося кварца, в расщелинах которых ветвились лозы с живыми цветами, источающими удушливый запах. Впереди они увидели двуногое животное, оно, пригнувшись, пило эту жидкость. Оторвавшись от нее, зверь взглянул на них белыми блестящими глазами и снова нагнулся. Какое-то существо шмыгнуло перед роскошной гривой. Сначала Корму показалось, что он увидел белесую змею, но потом подумал, что она чем-то напоминает человека. Принц посмотрел ей вслед, но она уже исчезла. Обыкновенная черная крыса нахально выпрыгнула из какого-то провала и потрусила себе, не обращая внимания на Корума и Илбрека. Затем нырнула и пропала в узкой щели мраморной кладки. Когда путники прошли развалины, двуногое существо исчезло. Роскошная грива выбрался на поляну с губчатой ноздреватой травой, издававшей отвратительные чавкающие звуки под копытами коня. Пока им ничего не угрожало, и Корму пришла мысль, что мабдены, прибывшие сюда, стали жертвами своих собственных страхов, рожденных этим мрачным, призрачным окружением. Но тут его обоняние уловило вонь, которая была намного ощутимее запаха коровьего навоза. От нее просто мутило. И, вытащив из-под кирасы шарф, он замотал им рот, хотя это почти не помогло. Илбрек откашлялся, сплюнул на влажный мох и направил роскошную гриву вперед по дорожке из растрескавшихся плит ляпис-лазури, ведущей в темный проход, образованный деревьями. Они чем-то напоминали рододендроны и в то же время не походили на них. Огромные черные липкие листья касались их лиц, и скоро в древесном коридоре стало темно, как ночью, если не считать желтоватых проблесков, пробивавшихся сквозь листву по обе стороны от дорожки. Несколько раз Корму казалось, что в их свете возникали какие-то ухмыляющиеся физиономии с размытыми чертами. Но он списал это на игру воображения, в котором то и дело возникали мрачные картины недавнего прошлого. «Будем надеяться, что эта дорога куда-нибудь да приведет нас», — пробормотал Илбрек. «Кстати, воняет все сильнее. Интересно, может, это отличительная примета жителей Нискайта?» «Надеюсь, что нет, Илбрек. В таком случае общение с ними будет довольно затруднительным. Ты знаешь, в каком направлении нам сейчас надо двигаться?» «Боюсь, что нет», — ответил молодой Сид. «Понятия не имею, куда мы едем. На юг, север, восток или запад. Вижу лишь, что эти чертовы ветки над головой опускаются все ниже, и мне лучше спешиться. Я спрыгну, а ты держись за седло. Идет?» Корум так и сделал.